Глава вторая. Суббота, 15 марта 2098 года. Наконец наступил день выпускной церемонии в первой школе при Национальном университете магии. Нет, не только в первой школе. Выпускная церемония пройдет сегодня одновременно во всех школах магии, кроме 3-й и 6-й. Было подтверждено, что количество собравшихся во Владивостоке войск, начиная с 10 числа, стало постепенно уменьшаться, и к 13 числу вернулось к обычному своему состоянию. Тем не менее, отмена режима чрезвычайного положения в городах прибрежных зон Японского моря была запланирована только на завтра, 16 число. 3-я школа в Канадзаве и 6-я школа в Удзума не были готовы провести выпускную церемонию прямо сейчас. Похоже, отсрочка была довольно разумным решением. Вручение аттестатов проходило строго в присутствии родителей и прочих гостей. В чем-то таком особых изменений с прошлого века не произошло. Выпускников 2097 учебного года всего было 170 человек. Это означает, что с момента поступления ушло или было отчислено 30 учеников. Нельзя сказать, что это число было больше или меньше обычного. Ожидалось, что отчисленных станет меньше за счет нового курса магической инженерии, но в итоге вышло, что эффект от этого нововведения пока еще только набирает обороты. Из этих 170 выпускников 128 решили пойти в университет магии, 15 поступают в Академию обороны. Количество поступающих в университет магии выросло на 10%, а количество выбравших Академию обороны, наоборот, немного уменьшилось. Скорее всего, это можно считать результатом создания курса магической инженерии. Кстати говоря, с курса магической инженерии до сих пор не был отчислен ни один ученик, включая тех, кто перевелся на него прямо при его создании. Даже можно сказать, что выпуск всех 25 учеников класса — это наилучший среди всех классов результат. Первый аттестат получает лучший выпускник — ученик, признанный лучшим не только по успеваемости, но и по внеклассной деятельности. После чего обычно вручение происходит вне зависимости от успеваемости, просто по порядку от класса А и далее. По крайней мере, так было до прошлого года. Однако в этом году было одно небольшое отличие. Первый вызвали Миюки, это было вполне естественно и предсказуемо. Однако последним был выпускник из класса H. Последним вызвали Тацию. Директор Мамаяма в очередной раз зачитал аттестат перед вошедшим на сцену Тацией. «Это доказывает окончание установленного курса в рамках учебной программы». Написанный текст был шаблонный и скучный. Но на этом Мамаяма не закончил. «Также я, директор первой школы при Национальном университете магии Мамаяма Азума, хочу выразить вам свою благодарность за внесение весомого вклада в различных сферах и значительное повышение репутации нашей школы во время своего обучения». Вручён был только один аттестат, предмет. Однако тот факт, что директор с уважением поблагодарил, хоть и просто на словах, на выпускной церемонии какого-то одного выпускника, был совершенно беспрецедентным событием. Из-за того, что все были застигнуты этим врасплох, возникла короткая пауза, после чего сначала раздались робкие хлопки, которые в итоге переросли в полноценные аплодисменты. Поступивший в школу как посредственный Тацуя к моменту выпуска стал нестандартным учеником, перешагнувшим за грань превосходства и неполноценности. До прошлого года выпускной бал, следующий за выпускной церемонией, проводился в отдельной для первого и второго потока помещениях. Однако в этом году бал проводился в одном помещении, без разделения учеников на первый и второй инженерные потоки. Количество людей практически удвоилось, поэтому вместо используемых до прошлого года малых спортзалов, их как раз было два, каждому потоку свой. Сейчас было решено провести бал под открытым небом во внутреннем дворе школы. В случае ухудшения погоды планировалось установить огромный навес, натянутый между крышами главного здания школы, корпуса практических занятий и корпуса для экспериментов. К счастью, сегодня была спокойная и ясная погода, поэтому в итоге не дошло до такого глупо звучащего события, как бал под открытым небом под навесом. После завершения выпускной церемонии выпускники начали группами выходить во внутренний двор, где было подготовлено место для бала. По пути можно было наблюдать как учениц, плачущих от расставания с выпускниками, так и выпускников, плачущих вместе со своими кахаями. Такая картина даже в школах магии ничем не отличалась от обычных школ. Тацу и его друзья собрались всей своей обычной группой и не спеша продвигались в сторону внутреннего двора вместе с остальными выпускниками. И все же это было нечто. Получить благодарность от директора на выпускной церемонии — это же неслыханно! Восхищенно заявил Лео, на его лице все еще оставалось волнение, не утихшее со времени выпускной церемонии. «Я думаю, что для школы это была вынужденная мера». «В смысле?» Спросившая это Эрика была не единственной, кого озадачил такую ответ Тацу. Освобождение от занятий и экзаменов было предпосылкой к моему участию в проекте Диона. Поэтому им нужен был другой предлог, чтобы оправдать мой успешный выпуск из школы, несмотря на нехватку посещаемости и полученных оценок. Думаю, дело не только в этом. Верно. Тация-сан действительно многое сделал для школы, а в ответ получил лишь благодарность. Продолжив за Эрикой, Ханока с сильным рвением попыталась объяснить Тацию, что он ошибается. Продолжая горячо обсуждать произошедшее, группа дошла до выхода во внутренний двор, где временно разделилась. Эрика и Лео пошли к своим одноклассникам по классу F. Ханоку и Шизуку позвали к себе Эйми и Субару, их коллеги по выступлению в дивизионе новичков турнира девяти школ. Мизуки пошла к своим друзьям из клуба искусств, а Мики Хико составил ей компанию. К оставшимся втроём Тацу, Миюки и Лини, а точнее к Миюки, подошла Изуми, нынешний президент школьного совета, и с ней был некий ученик в тёмно-красной школьной форме. «Итидзё-сан?» Как и сказала невольно повышенным тоном Миюки, этим учеником оказался Итидзё Масаки из третьей школы. «Шиба-сан, давно не виделись». Масаки поприветствовал Миюки со смущением на лице, а Тацу и Лину он будто просто проигнорировал. «Да, давно не виделись, но... возможно, это было слишком нагло с моей стороны, но его пригласила я». Не успела Миюки договорить свой вопрос «почему», как заговорила Изуми. «Итидзё-сэмпай тоже выпускник, посещавший нашу школу, хоть и всего один месяц. Я подумала, раз он снова приехал в Токио, то почему бы его не позвать?» Формально Масаки ещё не был выпускником, потому что выпускная церемония третьей школы была отложена. «Ясно. Изумитян, а ты довольно внимательная». Однако Миюки не стала обращать внимания на такую незначительную неточность и вместо этого похвалила наблюдательность Изуми. «Я недостойна таких слов похвалы!» С улыбкой кивнув глубоко тронутой похвалой Изуми, Миюки перевела взгляд обратно на Масаки. «Итидзё-сан, давно ты приехал в Токио?» «Позавчера. Размещение войск Нового Советского Союза вернулось к обычному, поэтому решил переехать в Токио ещё до выпускной церемонии». Здесь Масаки немного замялся. «Так вот, позавчера я поприветствовал базирующиеся в Токио семьи Саигуса и Дзюмонзи, после чего...» Миюки посмотрела на Масаки с подозрением, её лицо будто спрашивало, зачем вообще говорить нечто настолько очевидное. «Понятно. А вот почему Изуми так быстро узнала о приезде Итидзё в Токио». «Вот оно что». Благодаря этому брошенному Тацию спасательному кругу, Масаки вздохнул с облегчением. Затем внимание Масаки наконец сместилось с Миюки. В частности, он с недоверием посмотрел на Лину. «Итидзё-сан, это Анджелина Кудашил-цан. Так уж вышло, что мы взяли её на своё попечение». Заметив этот взгляд, Миюки представила Лину Масаки. «Меня зовут Анджелина Кудашилц. Можешь называть меня Линой». Продолжив вслед за Миюки, представилась Лина с формальной улыбкой на лице. «Ага, меня зовут Итидзё Масаки. Рад знакомству, Лина-сан». Слегка смутившись, Масаки в итоге взял себя в руки и представился. Ему нравилась Миюки, но и по отношению к красоте Лины он тоже не мог ничего не почувствовать. Однако Масаки больше смутило кое-что другое. Он не испытывал слабости перед женщинами, Миюки была единственным исключением. «Извини, а куда это случай мне?» Лина не удивилась этой проницательности Масаки. «Да, ты всё правильно понял. Мой дед — младший брат недавно скончавшегося Куда Какка». Кстати говоря, подобный разговор у Лины уже был с Тацией. При их первой встрече Тация спросил, «Ты случайно не родственник Куда Какка?» Лина тоже в какой-то мере считала, что все японские волшебники без исключения знают имя Сёгуна Куда. «Ясно. В таком случае можно ли спросить причину, почему, являясь родственником старейшины, ты живёшь не с семьёй Куда, а в семье Юцуба?» У Лины над головой сейчас возник вопросительный знак, потому что до неё не сразу дошло, что слово «старейшина» указывало на Кударетсу. «Итидзё-сан, я неправильно выразилась. Лина взяла на своё попечение не семья Юцуба». Пока Алина была сбита с толку, вместо неё ответила Миюки. «О Лине заботимся только мы с Тацией сама по указанию определённого человека». «Определённого человека? А, нет, прошу прощения». Масаки не стал расспрашивать дальше. И не потому, что разговаривал именно с Миюки, а потому что почуял тайный смысл в расплывчатой формулировке фразы про определённого человека и не посмел вынюхивать про это. Такое чувство опасности было естественным для наследника одного из десяти главных кланов. Одновременно с этим Масаки ощутил странное чувство поражения от Тацуи. Масаки даже сейчас считал, что с тех пор, как он получил в своё распоряжение взрыв океана, по боевой мощи он не так уж и уступает ставшему угрозой для всего мира Тацуи. Масаки много тренировался с тех пор, как впервые применил эту новую стратегическую магию. И за этот короткий промежуток времени он настолько продвинулся, что даже можно сказать, что его взрыв океана эволюционировал. Но теперь с намёками Юки у него возникло ощущение, что личные связи Тацуи — это глубокое тёмное бездна могущества, которое не получится противостоять одной лишь грубой силой. Будучи одного с Масаки возраста, Тацуи уже сильно углубился во тьму общественной жизни. Осознав это, Масаки ощутил некое чувство неполноценности, которое обычно возникает у детей по отношению ко взрослым. «Шиба, у тебя не найдётся немного времени на разговор после завершения открывающих бал мероприятий?» Этими словами он выразил свою нетерпеливость, вызванную юношеским неприятием этого чувства поражения.